А вот исчезнуть... Вербицкий поднимает палец к потолку. На время. Исчезнуть на время, думаю, было бы хорошо. Это на какое такое время? Ну, не знаю. На некоторое. На годик, к примеру. А что, хорошая мысль? Вербицкий опять встает, подходит к шкафу, и видно, как его самого прет от столь удачной находки. На годик. За рубеж. И как вы себе это видите? Вижу отчетливо, дорогой мой. Очень просто. Сделаем тебе документы и отправим на длительный отдых. Как шахтера, смеюсь я. Именно. Ты же бился в каменоломнях путинской России за свободу слова. Шахтеры есть. Все мы шахтеры. Мы, Аркадий Яковлевич, скорее не шахтеры, а ассенизаторы. Только неправильные. Настоящие ассенизаторы говно вывозят, а мы его наоборот. Привозим огромными количествами. Антон, ты сегодня на редкость метафоричен. Это у меня от народа. Долго путешествовал, вот и набрался. Ладно, давайте дальше. А что дальше? Выбирай страну. Выпишем тебе отпускные хорошие. Миллион тебя устроит? И страна на выбор. Представляешь? Поедешь к морю. Будешь загорать целый год, с девками кувыркаться. А может, книгу напишешь? А дальше? Что дальше? Ну, после того, как год пройдет. Да там разберемся. Сейчас выборы проскочим. Ситуация стабилизируется, все про тебя забудут. А через год, Антон, много чего может измениться. Ты, может, и вовсе возвращаться не захочешь. А если захочу? Ну, придумаем тебе легенду. Расскажем, что ты выжил. Что боялся за жизнь свою и своих близких и был вынужден уехать. Правду и скажем. Антон... Это же гениально. А потом скажем правду, и все. Ты национальным героем российской интеллигенции станешь. Как Герцен. Ну или как Огарев. Это уж как сам захочешь. Какая-то левая история получается. Нормальная история получается. Дальше подключим СМИ. Создадим тебе орел борца-мученика. И все. Антон Победоносец. Да. Заманчиво. А как же я буду целый год вдали от родины жить? А чего? Береза живет в Лондоне и не тужит. Чем ты хуже? У меня нет таких денег, как у него. А так я не хуже, а даже лучше. Тебе миллиона мало? Давай обсуждать. Скажи, сколько ты хочешь, я обсужу с... Ну, ты сам понимаешь. И решим твои вопросы. Как-то сложно мне вот так. Ну, как я уеду? У меня тут друзья, любимые женщины. Родина, в конце концов. Антон, кривится Вербицкий, я тебя умоляю. Родина у него тут. Родина — это там, где теплее. А с бабками везде тепло. Друзей у тебя нет. Сам себе хотя бы не ври. А любовь там себе купишь. С такими бабками, как у тебя, ты жених завидный. Я не могу. Не могу и не хочу я так. Я привык быть на острие событий. Living on the edge и все такое. Я не могу без деятельности. И в пенсионера, пускай и союзного значения, мне превращаться рановато еще. Антон, ну что ты ломаешься, как девка? Пенсионер, острие событий. Вернешься ты на это острие. Через год и вернешься. Оно за год тупее не станет, а, возможно, только острее. Валить тебе надо. Это самый лучший вариант. Так будет лучше для всех. А самое главное — для тебя. Если ты тут останешься, всякое с их стороны возможно. Подождите. А что, если нам завтра, мне, то есть, выступить по ящику, Рассказать, как я выбрался из огненного ада, как за мной охотились, и я прятался в лесах. Живое подтверждение того, как режим борется с оппонентами. Да, точно. Это же еще острее будет, куча интервью. Свидетель бойни собственной персоной. Да меня после этого никто тронуть не посмеет. Ага, точно. И вся компания по канонизации мученика Дроздикова коту под хвост, да? Я сейчас даже не говорю про бабки, потраченные на это. Мы потеряем эффект. У нас послезавтра митинг оппозиции. Около памятника Пушкину. Вся площадь в твоих портретах. 5000 человек, минимум. К нам сейчас из-за твоей гибели примыкает все больше и больше народу. Те, кто колебался. Вся интеллигенция, правозащитники. Дума уже реагирует. Собираются комиссию по расследованию назначить. А тут ты. Здрасте, я ваша тетя. Антон, ну сам посуди, куда это годится. А что, при живом Дроздикове такое невозможно? Там же люди погибли. Что, разве расследовать их гибель нельзя? При чем тут мое спасение? Антон, ну кто их знает, этих людей? Американцы, какие-то операторы. Кто они для аудитории? А тут погиб один из главных оппозиционеров. Не погиб. Убит. А как только ты появишься, нас тут же обвинят в подтасовках. Тебя вызовут в прокуратуру, пресса начнет нервничать. Нет, Антон, это не вариант. А мне, молодому мужику в расцвете сил, взять все бросить и уехать – это вариант. Вариант. Конечно, для вас это вариант. Я же вам мешаю. Такая красивая комбинация рушится из-за одного незначительного чувака, который взял и воскрес, причем никого не предупредив. Мы ему доверяли, а он, сука, такая всех подставил, да? Ты только не забывай, что чувак этот, незначительный, как ты выразился, главный герой всей этой истории, о котором я сейчас всеми силами стараюсь позаботиться. О котором из... Аркадий Яковлевич. То есть? О котором из двух? Том Антони, который мертвый, или Том Антони, который живой? В этот момент по кабинету Вербицкого расползается вязкая тишина. Она продвигается из центра кабинета в обе стороны, плотным коконом окутывая обоих. Меня? Которому, в общем, больше нечего спросить. И Вербицкого. Которому больше нечего ответить. Мы сидим, как мухи в паутине, не в силах двинуться, потому что каждое движение причиняет нестерпимую резь от паутины. Так и в нашем диалоге. Любое его продолжение наносит ножевые ранения. Хотя почему-то мне кажется, что единственная муха тут – я. Первым паузу нарушает Вербицкий. Он говорит четким стальным голосом, удивительно точно расставляя акценты. А я об обоих позаботился. Одному устроил гражданскую панихиду, захоронение в пантеоне богов, средств массовой информации и жертвоприношение в виде аудитории. А другому сейчас предлагаю хорошо оплачиваемый отпуск, на который он, ввиду своей молодости, не соглашается. Ты думаешь, ты умнее других? Нашел самый лучший вариант? Непросто с тобой. Ох, как непросто. Скажите, Аркадий Яковлевич, а вам с кем проще? С живыми или с мертвыми? Что-то мне подсказывает, что с мертвыми оно лучше, правда? Они не умнее других. Они совсем соглашаются, да? Они не хорошие и не плохие. Они просто мертвые. Признайтесь, Аркадий Яковлевич, мертвые, они удобнее. Антон, наш диалог зашел в тупик. Давай сделаем так. У нас есть один, максимум 2 дня. Ты обдумываешь мое предложение, а я твое. Мы встречаемся и принимаем решение. Только об одном тебя прошу, не тяни. Ты знаешь, что мы не располагаем ресурсом времени. Вы хотите сказать, что в моей ситуации есть варианты? Варианты всегда есть, Антон, поверь мне. И вот еще что. Поедешь на моей машине. Охрану мою возьмешь. Так всем спокойнее. Спасибо, Аркадий Яковлевич, за заботу. Только не геройствуй, иначе из здания не выпущу. Не исключено, что о твоем местонахождении знаю не только я. Вербицкий вызывает по телефону Алексеева. Мы прощаемся, жмем друг другу руки, и Аркадий Яковлевич говорит мне на прощание. Антон, главное, не тяни. Время. Я киваю головой и выхожу из кабинета вслед за Алексеевым.